люблю Прокопович. Я люблю Прокопович. Потому что она круче, чем Янукович. Я люблю Прокопович. Мне другого не надо. Лишь бы только она на всю жизнь была рядом. Прокопович крутая, ублажает конкретно. Круче нет у нее. Это знаю конкретно. Прокопович крутая, выходи за меня ты. Буду очень любить, и другого не надо, блять, че туплю. Я люблю Прокопович. Мне не нужен никто, только ты, Прокопович. Я люблю Прокопович. Мне другого не надо, только ты будь моей, я всегда буду рядом. Захожу в ПКР я, ну и шо забанен, все равно навсегда, в моем сердце одна ты. Я люблю Прокопович, потому что она круче, чем Янукович. Извиняйте, ребята, что спел такую песню хуёвую. В общем, песня она чуть-чуть недоработанная. Я люблю Прокопович. Чуть-чуть недоработанная.